Глава 6. На завтра Эдриан обедал с Кэт. Так сложилось, что оба работали в нескольких кварталах друг от друга в Фарингдоне и старались обедать вместе по крайней мере раз в неделю. Кэт работала не полный день в приюте для бездомных животных. Остальное время она выполняла роль неофициальной помощницы Кэролайн по хозяйству, за что та расплачивалась с ней ночлегом, кормежкой еще сотней фунтов в неделю. У Эдриана было свое архитектурное бюро, носившее непритязательное название «Эдриан Вольф Ассошиэйтс». Он создал его в комнатенке над пабом в Тафнелл Парк, когда ему было 35. Только он, двое друзей и секретарь. Теперь у него трудились 38 человек на двух этажах перестроенной фабрики в Фарингдоне. Бюро проектировало главным образом социальное жилье, а Эдриан превратился в его формального главу. У него еще оставались клиенты-любимчики, которых он приобрел много лет назад. Сохранилась и потребность впиваться порой зубами в какой-нибудь лакомый проект городского развития. Но после десятилетия, проведенного в таком режиме, а также в рабской зависимости от кофеина, Эдриан пришел в ужас от того, что превратился в трудоголика, отошел в сторонку и в восхищении убедился, что спущенный им когда-то на воду корабль прекрасно плывет без него. Он не спохватился, что утратил контроль над своим детищем, а увидел в этом сигнал сбавить ход, занять место в заднем ряду. Пусть и рулит молодежь, которой он щедро платит. Кэт сидела за столиком у окна в их излюбленном ресторанчике. Ее броские волосы, одна прядь черная, другая синяя, были свернуты над ушами в два больших узла. Издали ему показалось, что на ней наушники для тепла, и он удивился, зачем они ей относительно теплым мартовским днем. То, как одевалась его старшая дочь, время от времени вызывало у него тревогу. Все на ней как будто преследовало цель приковать ее внимание. Косметики тоже было на его вкус многовато. В последнее время Кэт даже пристрастилась к накладным ресницам, не говоря о фигуре. Сплошные дерзкие выпуклости и изгибы, как будто она стремилась сообщить об этих своих достоинствах каждому встречному поперечному. Впечатление создавалось не то, чтобы совсем уж улично вульгарное. Здесь Эдриан был, возможно, по-отцовски необъективен, но по части броскости дочь явно перебарщивала. Ему было бы больно признаться в этом ей, но иногда он стеснялся находиться с ней на людях. Вдруг ее примут за его подружку. Беда была в том, что они были недостаточно похожи друг на друга, чтобы люди поняли, они родня. На свою мать, обладавшую завидной стройностью, она тоже не походила. Свихнутая бабка Сьюзи — это португалка. Вот в кого пошла Кэт. Эдриан видел бабку раз-другой в начале их со Сьюзи отношений, и она однажды высказалась о нем пренебрежительно, мол, неопрятен и тощ. «Привет, милая», — сказал он и наклонился приобнять дочь. «Привет, привет. Ужасно выглядишь». «Спасибо на добром слове». Он выдвинул стул и сел. «Ты прелесть, как всегда». «Так я тебе и поверила». «Ладно, заказываем, я умираю с голоду». В последнее время Кэт ходила хронически голодной и беспрерывно ела. Он в тревоге подумал, что если она не возьмет себя в руки, то к 40 годам перестанет проходить в дверь. Кэт потребовала целый таз углеводов и вредную колу. Эдриан заказал тарелку итальянской закуски и стакан воды. Потом вынул из кармана и положил на стол между собой и дочерью телефон Джейн. «Что еще за дрянь?» — спросила Кэт, макая здоровенный кусок хлеба в оливковое масло. «Это не мое». «Ну да», — она потянулась за телефоном. «Тут одна девушка». «Господи, папа, только не это». Он обиженно покосился на нее, удивленный ее реакцией. «Перестань, просто девушка. Пришла взглянуть на кошку, помнишь? Я пару недель назад повесила на почте объявление». «Помню», — Кэт доела первый кусок хлеба в оливковом масле и принялась за второй. «В общем, пришла, взглянула на кошку, говорила меня ее не отдавать, немного посидела. Приятная девушка, то есть женщина». «Сколько лет?» — вопрос был задан с некоторой неприязнью. «Не знаю, около 30. Может, и 40. Трудно сказать». Эдриан старательно изображал безразличие, чувствуя во взгляде Кэт неодобрение. Короче говоря, она уговорила меня не отдавать кошку. И тут я наталкиваюсь на нее вчера вечером. Остановились, перекинулись парой словечек. У нее была встреча. Мы постояли не больше минуты, возвращаюсь после ужина домой, и... Он посмотрел на дешевый телефон. Нахожу в своем диване это. Он ее. Сколько его не вертел, кажется, делаю что-то не то. Вижу в нем только свой собственный номер и нашу с ней переписку. Ни адресные книжки, ни истории звонков. Как так? Вот я и подумал. Может, ты, молодая, сумеешь привести его в чувство? Кэт запихала в рот остаток второго куска хлеба в масле и схватила телефон. «Хм», — сказала она через пару минут. «Чудеса!» «Можно подумать, что она завела этот телефон именно для того, чтобы связаться с тобой. Больше в нем нет буквально ничего. Так не бывает, Господи!» Она закатила глаза. «Ты же не воображаешь, что она в тебя влюбилась?» Эдриан пренебрежительно фыркнул. «Что за глупости? Ничего похожего?» «Как тогда это объяснить?» — Кэт развела руками. «Понятия не имею. Ни малейшего представления». Официант поставил перед Кэт слоновью порцию спагетти с лососем под сметанным соусом. Она восторженно улыбнулась и взглянула на стоявшую перед Эдрианом деревянную дощечку с тонко наструганными ломтиками мяса. «Как аппетитно! Поделишься чоризо?» «Нет», — отрезал Эдриан, — «ешь свое». Кэт окинула отца укоризненным взглядом и все равно стащила ломтик. Эдриан легонько шлепнул ее по руке и застонал, когда она отправила весь ломтик в рот. «Ну ты даешь». «Знаю», — она взялась за приборы. «Главный вопрос такой. Если ты столкнулся с ней на улице вчера, она забыла телефон в твоей квартире в воскресенье, то почему она, интересно, о нем не спросила?» «То-то и оно. Можно подумать, что...» «Что она хотела, чтобы он был у меня?» «Да, знаю. Я тоже так подумал». «Ну и какие твои действия?» «Сам не знаю», — он пожал плечами. «Дело в том, что он уставился на маленький завиток на деревянном столе. Она такая... Я почувствовал...» Ему хотелось сказать Кэт, что впервые после той страшной апрельской ночи он почувствовал, что способен двигаться дальше. Хотелось сказать, что эта женщина отворила внутри него дверцу, прежде наглухо запертую, и что он теперь почти окрылен возможностью снова впустить кого-то в свою жизнь. Но в лице дочери, в ее интонации, было что-то, заставившее его замолчать. Без сомнения, снова начал он, спотыкаясь на каждом слове, «эта женщина в меня не влюблена, но что-то явно происходит, что-то странное. Как ты считаешь, стоит мне продолжать?» Кэт пожала плечами. «Зависит от того, что ты будешь продолжать». «Разгадывать загадку», — с улыбкой ответил Эдриан, — «только и всего». «Послушай, Кэт, уже целый год прошел. Рано или поздно мне надо будет задуматься о том, чтобы двигаться дальше. Не хочешь же ты, чтобы я до конца жизни оставался один?» Кэт опять пожала плечами, ковыряясь в зубах длинным ногтем. «Не то, что я желаю тебе одиночества. Конечно, нет. Но кидаться в омут с головой тоже не надо. По-моему, тебе полезна самостоятельность». «Вот как. Ты совсем за меня не переживаешь?» «Нет», — был ее ответ. «Ты взрослый человек, ты справишься. Вокруг тебя достаточно людей, которые переживают. А я просто жду, когда ты опять засияешь». И она сопроводила это признание ироническим жестом. Эдриан сухо хмыкнул. «Женщины тебе для этого ни к чему, по-моему». Улыбка Эдриана означала «это по-твоему». «Другое дело», — продолжила Кэт, наматывая на вилку спагетти в соусе. «Если тебя просто интригует загадка, а грязных стариковских намерений в отношении этой женщины ты не вынашиваешь, если так, я готова помочь тебе выследить ее». «Ты мне поможешь?» «Ага, загадки — это по мне». Она опять включила телефон и стала прокручивать большим пальцем сообщение, другой рукой отправляя в рот одну вилку спагетти за другой. «Взять хоть вот это», — Кэт показала отцу телефон. Она пишет, что возвращается с занятий по кикбоксингу в Хайгейте. Я могла бы проверить курсы кикбоксинга. Ты не против?» «Я очень даже за, спасибо, Кэт». «Никаких проблем», — она улыбнулась. «Только чур без романов, папа. Довольно же он, пожалуйста». После ланча Эдриан побрел обратно в бюро. Он выбрал кружной путь, впервые заметив весну. Рестораны выставили столики на тротуары и распахнули окна. Люди надели темные очки, девушки уже щеголяли в открытых туфлях. Он ощупал внутренний карман пиджака. Там в прошлом году лежали очки от солнца. Пусто. Куда он их задевал? Эдриан не помнил, носил ли вообще темные очки в прошлом году. И само прошлое лето не помнил. Мимо него прошествовала молоденькая женщина с младенцем на груди. Младенец крепко спал с повернутой на 90 градусов головкой. Эдриан улыбнулся сначала ему, потом его матери, получил ее ответную улыбку и пошел своей дорогой. Внутри у него что-то шевелилось, что-то, долгие месяцы пролежавшее неподвижно. Наверное, это было его горе. Оно стало таять по краям, как мороженое на прилавке. Посередине кусок льда, холодный и твердый, но уголок уже можно отколупнуть, не погнув ложку.